«А Сергей Иванович Медведь тебе не родственник?» – спросил крепкий и жилистый, но низенький паренек. Его короткие волосы подчеркивали забавно торчащие уши. «Родственник, это отец мой, а во!» – чуть не хором протянули ребята. «Да это ж один из лучших спортсменов города был», – продолжил Лопоухий. «Ты, его сын, и никогда не занимался, что ли, новичок?» «Че за глупый вопрос?» – удивился другой, широкоплечий парнишка лет 13, светло-русый и веснушчатый. Он приветливо мне улыбнулся. «Видишь, Матвей, он же не тренированный совсем. Работать и работать. Поработаем», — согласился я, добродушно улыбнувшись. «Вот это мне нравится. Вот это настрой», — тоже заулыбался веснушчатый. «Меня, кстати, Артемием звать, но все величают Тёмой. Рад знакомству. Володя», — пожал я его руку. «Новичок», — раздался вдруг низковатый мальчишеский голос. Артемий раздраженно поджал губы. «Ребята, пришедшие познакомиться со мной, расступились, и в круг вошли другие. Их была целая группа, 5 или 6 разновозрастных пацанов, одетых в тренировочное трико, отделились от тех, кто делал разминку перед тренировкой и подошли к нам». Низковатый голос принадлежал парню лет 13-14. Крепкий и высокий для своего возраста, он носил черные волосы с ровно подстриженной над бровями челкой. Большое лицо его было наполнено крупным чертами, нос картошкой, крупный подбородок, широко посаженные, большие и темные глаза. Он глянул на меня с сомнением и каким-то будто бы недоверием. Ребята, собравшиеся у него за спиной, тоже глядели на меня, изучая, словно музейный экспонат. Это мне совсем не понравилось, и я глянул в глаза черноволосому, чтобы заставить его отвести глаза. «Чего ты так смотришь?» – спросил он, но глаз не отвел. «А ты?» – спросил я в ответ. «Марат, да че ты цепляешься к новенькому?» – вклинился Сережа. «У тебя ко мне какое-то дело?» – кивнул я черноволосому, которого назвали Маратом. «Ты хочешь записаться в секцию?» – спросил он. «А ты что, против?» Марат не отрывал от меня своего равнодушного взгляда. Потом, наконец, сказал: «Против, мелкий, такие, как ты, ничего не добьются. Тяжелая атлетика, спорт тяжелый, спорт для упорных людей, а ты посмотри на свои рученьки, ты, наверное, ничего тяжелее ложки и в руках-то не держал». «Очень хорошо», — ухмыльнулся я немного нахально. Черноволосый Марат даже удивился, но быстро скрыл свое удивление. Кажется, он ожидал от меня другой реакции. «Почему, хорошо?» — спросил он как-то настороженно. «Хорошо, что не тебе решать, брать меня или нет. Вадим Сергеевич тебя не возьмет», помолчав секунду-другую, ответил Марат. «Это почему ты так решил?» — хмыкнул я. «Потому что такие, как ты, только снаряды занимают, да внимание тренера отбирают. Нормальным атлетам мешают заниматься. Это ты себя имеешь в виду, что ли?» — спросил я, сделав вид, что удивился. Марат нахмурил черные брови. «Ну, насмешил», — я хмыкнул. «Нормальные атлеты не хорохорятся. Они на помосте штанги доказывают, из чего сделаны, они цепляют новичков почем зря. Ишь, какой умный выискался», — выпятил грудь Марат и пошел было на меня. Я и с места не сдвинулся, уперся в него холодным взглядом. «Ну, ты чего это?» — остановил его Сережа. «Тренировка же сейчас начнется. Остынь давай», — схватил Марата за плечо Артемий. «Нечего разводить тут балаган, нечего языкастых новичков приводить, да еще таких, кто из себя ничего не представляет», — задрал подбородок Марат. «Какая у тебя сумма двоеборья?» — спросил я холодно. «Такая, что тебе и не снилось», — хмыкнул Марат. «Килограмм 60, рассмеялся я. Марат потемнел лицом. «93, при весе в 45 килограмм, самодовольно хмыкнул Марат. «Через 7 месяцев я тебя побью по сумме», — сказал я с легкой ухмылкой. Марат сначала удивился, а потом стал громко смеяться. Его дружки тоже заулыбались, захихикали. «Ты? Через 7 месяцев? Поспорим?» — улыбнулся я. «Построиться!» — раздался вдруг низкий мужской голос. Ребята торопливо забегали, исполняя требования тренера. Я обернулся, увидел, как в спортзал вошел мужчина. Не старше 33, он был высоким и крепким. Свои почти серые волосы он зачесывал на пробор. Мужчина носил зеленый импортный спортивный костюм с белыми полосами на груди и такими же белыми лампасами. Его молодое, но грубое лицо показалось мне каким-то отталкивающим. Сначала я не понял, в чем было дело, но потом до меня дошло. Равнодушный взгляд тренера, именно это меня и оттолкнуло. А еще кое-кого напомнило, моего тренера из прошлой жизни по фамилии Черенков. Это из-за него я получил свою роковую травму. Выходит, в спортзал сейчас вошел тот самый Вадим Сергеевич. Он нем рассказывал мне дядя Костя. И смотрел на нас этот Вадим Сергеевич не как на детей, не как на спортсменов, а как на инструменты. Размялись, бросил он резко, а потом заговорил быстро и отрывисто. Нет, ну, давайте, чего стоять, работы море, на носу соревнования, всего 3 месяца осталось. Вадим Сергеевич, вклинился я, стоя в хвосте шеренги, я хочу записаться к вам в группу. Не сказать, что я горел желанием идти к этому тренеру. Тут был у меня другой интерес. Хотел я посмотреть, как он подходит к тренировкам своих подопечных. Что же такого плохого разглядел в нем дядя Костя, раз не советовал мне к нему записываться? Ведь если все, как я думаю, Вадим Сергеевич не тренирует, а только калечит своих учеников, губит судьбы потенциальных спортсменов совсем так же, как Черенков загубил мою. Тренер сделал вид, что услышал мои слова не сразу, потом быстро нашел меня взглядом, приблизился. Меньше 2 секунд ему понадобилось, чтобы оценить меня. «Нет», — сказал он, — «ты нам не подходишь». Глава 10. Стоявший через несколько ребят от меня Марат украдкой выглянул из шеренги, самодовольно ухмыльнулся мне. «Я, мол», — говорил, — когда тренер зыркнул на него, Марат тут же вытянулся по струнке. «Это почему же не подхожу?» — удивился я. «Тут что, есть какие-то ограничения? Должны брать всех желающих. А кто это у нас такой языкатый?» — нахмурил свои светлые брови Вадим Сергеевич. «Так что, есть ограничения, у тебя, мальчик, молоко еще на губах не обсохло, вот похудеешь 15 кг, тогда и приходи, а пока у меня нету времени с тобой возиться, ни в одну нормальную категорию тебя не пропихнешь, а у меня на носу соревнования, мне надо команду готовить, можь, тебя возьмут к кому-нибудь другому, к Павлу Евгеньевичу, или Зинаиде Никитичне». Из начала шеренги донеслось вредное хихиканье. Вадим Сергеевич немедленно устремил туда свой взгляд, и хохотни тут же прекратились. «А сейчас у меня нету времени внимания распылять на новичков», — продолжил тренер. «Мне нужно на моих пацанах, которых я отобрал, сосредоточиться. Все, давай, мне тренировку вести надо». Тренер крутанул над головой указательным пальцем, обращаясь ко всем. «Давайте 5 кругов по залу, для разогрева. Какой-то у вас ленивый подход получается», — громко сказал я. Зашумевшие, приготовившиеся было бежать ребята вмиг притихли. Тренер, который уже отвлекся на свой журнал тренировок, застал и напрягся. Потом медленно поднял на меня злые глаза. «Чего?» — неприятно бросил он. «Ленивый, говорю, у вас подход, вы тренер. Вы должны сами спортсменов вылепливать, а не пользоваться теми, кто, по вашему мнению, уже подходит для тяжелой атлетики». Вадим Сергеевич стоял без движения и сверлил меня взглядом. Его нахмуренное лицо не переменилось в выражении. На нем не дрогнула ни единая мышца. «И находимся мы в спортивной школе. Она взращивать талантливых спортсменов должна, развивать в них потенциал. А если только с самыми одаренными ребятами работать, на этом далеко не уехать. Одаренных по пальцам можно перечесть. Ты у нас в директора спортивной школы заделался, такой мелкий, а уже знаешь как надо», — кивнул мне Вадим Сергеевич. «У меня были хорошие учителя, не растерялся я. Это кто ж? Константин Викторович Перегудин. Он моего отца, Сергея Медведя, тренировал». «Медведь, это папка твой?» — удивился тренер. «Мелковатый у него получился сынок. Мы и дальше штуковать друг с другом будем?» — спросил я. «Или начнем заниматься? Давайте так, выдержу первую вашу тренировку, моя взяла. Тогда вы будете меня тренировать. А нет, ну что ж, тогда получится, что вы правы, что нечего мне в вашей группе делать». «Да», тренер задумался. «Мож, ты и правда, мелковат, нечито своему папке, но характер у тебя игошни, тут не поспоришь. Ладно, переодевайся и присоединяйся к разминке. Посмотрим, из чего ты, медведь, сделан. Из железа, как надо, или так, из не пойми чего». Я пожал плечами и не спеша пошел на выход. Когда переоделся и натянул свои школьные башмаки, вернулся в зал. Там группа уже оканчивала очередной круг, и я вклинился в нестройную шеренгу бегущих. Когда мы закончили, тренер скомандовал провести разминку. Юные спортсмены принялись синхронно разминать суставы, растягивать мышцы. Когда закончили, он скомандовал: Первым у нас сегодня подъем штанги на грудь. 5 подходов по 6-8 повторений. Вес 80% от максимума на толчке. 80% многовато будет. С таким соотношением тренируются сильные от природы спортсмены. Ну или, по крайней мере, опытные. Для большинства, а тем более детей, многим из которых по 12-13 лет это не подойдет. В кратковременный срок, конечно, результат будет, но есть высокий риск заполучить перетренированность, не говоря уже о травмах. Кто максимальный вес не знает, покосился на меня тренер. Да, медведь, я о тебе говорю, ставь 25 килограммов, с этим поработай. Много, покачал я головой, или вы меня решили на первой же тренировке укокошить, я тебе говорю, ставь, значит, ставь, рявкнул он, и тут же отвлекся на кого-то из других ребят. Ему палец в рот не клади, подошел ко мне вспотевший Сережа. Как у тебя вообще духу хватает ему наперекор говорить? У него неправильный подход, покачал я головой. Как это, неправильный, удивился Сережа. Тяжелая атлетика, это работа в долгую. При таких нагрузках дети в долгую работать не смогут. Много у вас народу не возвращаются на занятия, бывает, покивал Сережа. Отсев есть. Вадим Сергеевич говорит, что бросают тренировки только слабаки. И много отсеялось за последний месяц. Порядком, пожал плечами Сергей, но новые приходят иногда. Вот как ты сегодня. К Вадиму Сергеевичу много ребят хотят. Он же на хорошем счету. Результативность у него есть. Он же комсомолец бывший. Уже несколько лет, как в партии состоит. У нас половина мальчишек на него равняется. В партии разные люди состоят, задумчиво сказал я. Никитин, заметил тренер Сережу. Ты с медведем потом побеседовать успеешь. А ну, к штанге. Группа была немаленькая. Человек 30 ребят разбились на несколько небольших групп. Заняли каждая свой помост и гриф. Стали по очереди подходить к штанге, выполняя толчковый подъем штанги на грудь. Нужно было снять гриф с помоста, правильно, согласно технике, подвести к поясу, а потом резким движением вздернуть штангу и поднырнуть под нее, взяв снаряд на выдвинутые вперед плечи. Первые несколько подходов делали в холостую, с пустым грифом. Потом брали разметочный вес, ну и, наконец, рабочий. Мне же и вовсе пришлось взять десятку. Я знал, что даже пустого 20-килограммового мне будет многовато. А еще я заметил вот что. Денис Сергеевич не уделял почти никакого внимания большинству ребят. Он выбрал для себя одну группу, в которой были Марат, Сережа, Веснушчатый Артемий и еще несколько самых крепких из всей группы ребят. Остальные, прямо скажем, занимались абы как. Я тут и там видел в их технике такие ошибки, с которыми дальше работать не просто нельзя, а даже опасно. Правда, Денис Сергеевич, кажется, не обращал на них никакого внимания, крутясь только вокруг самых крепких парней. Как он вообще умудрился показать такие статистические результаты? Нарисовал, что ли? Куда все замки подевались? Ходил между помостов рассерженный Марат. Мне нужны замки. Есть тут свободные? Тем временем я занимался, в отдалении от всех, с десяткой. Веса одного только грифа для взятия на грудь мне было маловато, к 25 килограммам я и прикасаться не собирался, а единственную пару 15-килограммовых грифов на весь зал заняли девчонки. Выход из положения я нашел, взял у Сергея замки, которые ему были совершенно не нужны, и навесил на свою десятку. Получив вполне удобоваримые 15 килограммов, стал продлевать подъем на грудь. Непривычное к таким нагрузкам тело страдало от натуги. Выносливость у меня, конечно, была не к черту. Я то и дело боролся с желанием бросить занятие. На шестом повторении мышцы начинало жечь так, будто я работаю в отказ. Я понимал, что это временное явление. Через пару недель я привыкну к нагрузкам, и работать станет проще. Гораздо больше неудобства доставлял голод. Да, тельце Вовы Медведя требовало еды, чтобы пополнить быстро горевшие в организме калории. Я подавил в себе острое желание съесть большую ватрушку и подошел к штанге, чтобы приступить к новому подходу. Апа! А вот же они! Невоспитанный Марат просто подскочил к моему грифу, приподнял левую втулку и принялся стягивать замок. Я нахмурился, а потом просто наступил на гриф. Звякнул металл. Марат одернул руки. «Ты че творишь? Чуть пальцы мне не прищемил. Я тут занимаюсь». «Не видишь?» — сказал я ледяным тоном. «Ты не занимаешься, а Ваньку валяешь. А ну, снимай замки. Мне они для дела нужны». «Хорошо», — беззаботно пожал я плечами. «Найди мне блинчики по 2,5 кило, я тебе замки отдам». Вон у тебя на грифе как раз такие есть. Поменяемся не глядя, надул ноздри своего крупного носа Марат. А вот сейчас дам тебе по шее, и, дай, оценив крупного мальчишку, который был на полголовы выше меня, я опустился и взял маленький, в черной резине блинчик, под узкую втулку восьмерки. Только я в долгу не останусь. Ты че это, на меня с блином пойдешь? Разозлился Марат. Шарифов, ты че не на помосте? Раздался строгий голос Вадима Сергеевича. Рассерженный тренер примчался к нам с того края зала. «Вадим Сергеевич, мне вот, медведь мешает», – залепетал испугавшийся Марат. «Он у меня свистнул замки, пока я не видел, а теперь не отдает. Ты еще и брешешь, змеюка», – зло протянул я сквозь стиснутые зубы. «Сережа, а?» – отозвался Сергей, переводя дыхание. Он только что отошел от штанги и, отдав ее следующему в очереди, поспешил к нам. «Чего случилось-то?» – удивился он. «Это ж ты мне замки отдал?» – спросил я. «Ну, он кивнул. Мне сейчас не надо. Вот я и отдал Вове». Вадим Сергеевич строго посмотрел на Марата, и тот, будто бы, даже немного уменьшился в размерах. Втянул голову в плечи. «Иди работай. Нечего тут зазря распотякивать», – зло бросил тренер. Недовольный Марат еще сильнее надул ноздри и ушел к своему снаряду. Отогнал какого-то мальчишку, что было хотел подойти к весу. «Ну как, медведь, еще домой не хочется?» — хмыкнул Вадим Сергеевич, осматривая мой вспотевший лоб. «А там не Маратику какой-то девчонки замки отбирает?» Вадим Сергеевич обернулся и, громко ругаясь, пошел ставить Маратика, пристававшего к девочкам, на место. «Я же подошел к грифу, сделал свои честные 6 повторений. Когда отошел, переводя дыхание, заметил, что тренер с того конца зала, как-то странно, строго нахмурившись, смотрит на меня. В глазах его светилось недоверчивое изумление. Я быстро смекнул, в чем было дело. Он увидел, с какой техникой я проделал каждый подход на подъем. Техника была идеальной. Следующее упражнение – рывок, крикнул он. Вес – 70 от максимального. Когда кончился небольшой перерыв, зал вновь наполнился грохотом железа и топотом ног занимавшихся детей. Эхо этого шума отражалось от высоких потолков помещения и возвращалось к ушам чуть не с утроенной силой. Нагретый, влажный воздух пах потом и влажной кожей атлетических ремней, и кисловатым запахом железа. Я сделал очередной рывок со своей пятнашкой. «А ну, стойка!» — вдруг появился рядом с помостом тренер. «Не спеши. Проделай как подход еще разок». Я закончил этот подход, отдышавшись. Проговорил я, ничего страшного, еще от одного раза не умрешь, а вдруг помру, хмыкнул я с самой гаденькой ухмылкой, на которую только был способен. Вы ж сами говорили, я человек ну совсем не спортивный. Тренер раздраженно засопел и цокнул языком, потом ушел смотреть за другими ребятами. К моему удивлению, он подгадал, когда я начал новый подход и вернулся, скрестив руки, стал молча за мной наблюдать, медленно, сосредоточенно. Я проделал все 6 повторений на рывок. Когда закончил, отошел от штанги, подбоченился, переводя дыхание, а потом заглянул Денису Сергеевичу в глаза. Тот, ничего не сказав, только поджал губы и отвернулся. Кажется, он не мог поверить, что новичок, всем своим видом показывавший, что щупает штангу первый раз в жизни, так идеально выполнил каждый подход. «Слушай, а ты молодец», — подошел Сережа, намазывая мозолистые руки мелом. «Ты где так техники научился?» «Папа поднатаскал», — ответил я уклончиво и улыбнулся. Сережа хмыкнул и покивал, а потом вновь пошел на помост. Когда кончилась заминка, ребята собрались на лавочке. Они смеялись, шутили, обсуждали прошедшую тренировку. «Слушай, Володя», — спросил у меня веснушчатый Тёма, «а ты правда в первый раз? Я просто видел, как ты делал рывок. Техника, класс. Мне, чтоб ее освоить без ошибок, несколько месяцев понадобилось». «Ну», — подтвердил лопоухий Матвей, «у меня до сих пор бывают просчеты. Я то горблюсь в седе, то рву чуть не с груди. Иногда пятки отрываются, а ты прям вообще без ошибок». «Папаня немножко показывал как надо», — с улыбкой ответил я. «Артемий, Сергей», — крикнул Денис Сергеевич, и ребята тут же обернулись. «Сюда-ка». Парни переглянулись и пошли к тренеру. Вокруг него уже стояла группа самых крепких юных атлетов, которым он уделял больше всех внимания. Вадим Сергеевич что-то тихо растолковывал остальным. Ребята внимательно слушали, кивали. «А что это они?» – спросил я у Матвея. «А шут их знает», – пожал лопоухий плечами. «Что-то объясняет. После этого парни в полном составе отправились за тренеров. «Куда пошли?» – спросил я. «Тоже не знаю». Матвей сел на лавку, стал стягивать свои мягкие кеды. «Это команда у Вадима Сергеевича на хорошем счету. На будущих соревнованиях он на них очень надеется. Хочет забрать у кубанцев призы во всех весовых. Вот и подбирает ребят, чтоб в каждой занять место. Амбициозно», – сказал я, наблюдая, как мальчишки с тренером выходят из зала. «Интересное кино. Зачем это Вадим Сергеевич их с собой зовет? Что у них там, может, быть за тайное совещание? Да еще такое, что не хочется проводить на глазах других ребят. Может, он им будет какие-нибудь секреты рассказывать, а?» Матвей задумчиво собрал свой покатый лоб в складки. «Какие-нибудь чемпионские техники. Хочешь, я тебе чемпионскую технику расскажу?» Улыбнулся я. «Какую? У тебя башмаки такие есть? С каблуками?» Спросил я, показывая Матвею свою школьную туфлю. «Ну, есть. Надень не следующую тренировку. Пятки вовремя седа отрывать не будешь. Все, ребят». Тренер в одиночестве вернулся в зал. «На сегодня тренировка окончена. Все свободны». Дети в разнобой встали с лавок, направились к выходу, чтобы пойти в раздевалки. «Ну как самочувствие, Вова?» — спросил Вадим Сергеевич, когда я проходил мимо него. «Хорошие. Я решил, что ты можешь заниматься», — сказал он серьезно. «Жду тебя на следующей тренировке». «Хорошо», — пожал я плечами. «Но я решил, что не приду». «Чего?» — удивился тренер. «Подход мне ваш не нравится. Попробую сходить к Зинаиде Никитичне. Может, она внимательнее к своим подопечным относится». Вадим Сергеевич ничего мне не ответил. Провожая меня злым взглядом, тренер только гневно засопел мне в спину. «Ну как тебе тренировка?» — спросил Сережа, ведя свой уралец за руль. «Так себе», — ответил я. «Устал? Дело не в усталости». «А в чем?» «В тренере». «А что с ним не так?» — удивился Сережа, зевнув. «Гонит он вас, будто вы не штангисты, а скаковые лошади. Если так продолжится, твоя карьера к концу следующего года уже кончится». «Это еще почему?» — нахмурил брови Сергей. «Перегоришь». «Что? Сменить тренера надо», — сказал я. «К другому записаться». «Да к кому другому? К Зинаиде Никитичне? Или, может, к Павлу Евгеньевичу?» «Нет уж, а что с ними не так?» — удивился я, поправляя отцовскую спортивную сумку, с которой я приехал на тренировку. «Да в общем-то, ничего. Оба они хорошие тренера. Да только Зинаида Никитична совсем малышей тренирует. У нее группа до 12 лет. Там больше гимнастика и основы техники. А Павел Евгеньевич старенький уже. У него тренировки без огонька. Все, кто у него, результатов почти и не показывают. Константин Викторович хороший был. Я у него начинал. Жаль только, ушел из школы». «А чего ж ты с ним в ПТУ тренироваться не перешел?» — спросил я. «Зал там один только тихий ужас. Снарядов на всех не хватает. А летом там так душно, что хоть вешайся. Вообще, никаких условий. Ну вот я и пошел к Вадиму Сергеевичу. А почему дядя Кося ушел, знаешь?» «Ну», — замялся Сережа, потом вдруг глянул куда-то в сторону и указал пальцем. «О, пойдем-ка, воды напьемся». На той стороне дороги, у тротуара, притаился большой красный автомат с надписью «Газированная вода». Пропустив «Запорожец», мы перебежали дорогу. Сережа прислонил свой велосипед к пухлому боку автомата, достал из кармана и стал считать копейки. «Я угощаю», — сказал он с улыбкой. «Тебе какой воды? Просто газированной или с сиропом? Деньги у меня есть». «Спасибо», — улыбнулся я. «Мне просто газированный». «Ну лады». Сережа кинул копейку в прорезь, взял в окошке граненый стакан, поставил в мойку, вверх дном, промыл. Потом сунул под кран. С шипением газировка побежала в стакан, наполнила его пузырящейся водой. «На», — протянул он мне его с улыбкой. Напившись, я поблагодарил Сергея, вручил стакан ему. Сережа сунул и вторую копейку. Потом налил себе. «Подержи-ка», — снова протянул он мне стакан, а сам полез в карман. «Чего ты?» — спросил я. «Мне витамины надо выпить», — похвастался Сережа, доставая из кармана что-то, завернутое в лоскутик газетки. «Тренер сегодня нам дал, сказал, спортивные витамины, для здоровья». «Какие-какие витамины?» — нахмурил я брови. «Дай-ка посмотреть, глава 11. Ну на». Сережа протянул мне свою завернутую в газету таблетку. Я задумчиво ее развернул, внимательно осмотрел. Таблетка была совсем непримечательной, белая, похожая на аспирин. Я сразу смекнул, что к чему. Понял, что Вадим Сергеевич раздает детям метанодинон, или как называют его в простонародье метан. Это дело в любой аптеке по 2 рубля можно найти. Метандростенолон – препарат, полученный еще в 58-м. Относился он к анаболическим стероидам, и многие культуристы или спортсмены силовых видов спорта нередко принимали его даже в 24-м. А в СССР? В СССР этих лет такими вещами пользовались большинство спортсменов силовых видов спорта. Ведь стероидом он еще не считался, а простые советские люди, в большинстве своем, мало знали о его побочных эффектах, вредных для организма, особенно для детского. Ну а я всегда отрицал применение любых стероидов в соревновательном спорте, хотя и понимал, что в спорте высоких достижений всегда найдутся люди, готовые пожертвовать всем ради победы, готовые воспринимать свое здоровье всего лишь как ресурс для достижения целей. И ладно бы свое здоровье, но воспринимать чужое, особенно детское, как ресурс, это уже за гранью. Для мальчиков, особенно до полового созревания, метан может быть по-настоящему вреден. Да, при физических нагрузках будет расти сила, вес и мышцы. Мальчишка станет выглядеть взрослее, будет сильнее и злее, станет показывать лучшие результаты. Да только у молодого организма в этот период совсем другие планы на рост. Он строит и вытягивает скелет, настраивает гормональную систему, чтобы правильно подготовить организм к взрослению. А такая штука, как метан, немедленно все испортит. Для ребенка это чревато хрупкостью костей и замедленным ростом. Это, уже не говоря об угрях, больной коже и проблемах с мочеполовой системой. Короче, давать такое детям, значит, быть моральным уродом. Вот только была одна проблема. Как убедить окружающих, что Вадим Сергеевич детям только гадит своими витаминами? Вряд ли кто-то из руководства школы увидит в этих спортивных витаминах что-то опасное для детишек. Сейчас, в 70-е, мало кто может себе представить, с какой осторожностью следую подходить к такой фарме. Хотя, я бы на месте воспитателей в спортшколе, даже не зная всех побочек метана, поостерегся давать подобное детям, хотя б в силу возраста. «А часто он такое вам дает?» – спросил я. «Да-да нет», – пожал плечами Сережа. «Мне первый раз дал и то одну таблетку. Остальным по 3-4 штуки раздали, а мне уже не хватило. Марат, вот, рассказывал, что ему уже несколько раз давали. А что ты так нахмурился? Витаминов никогда не видал, что ли?» «Не пей это, Сережа», – нахмурил брови я. «Не пей от греха подальше». «Чего? Почему? Это может быть вредно». «Вова, да это ж витамины. Чего тут вредного? Если это витамины», – покачал я головой. «Тогда чего ж тренер всем их не раздал? Почему только небольшому кругу самых крепких ребят?» «Слушай, Вова, ну ты прям как Ваня Мельников. Подозрительный какой-то». «Что еще за Ваня Мельников?» – спросил я. Сережа заговорщически огляделся. Заговорил, понизив голос. «Вова, ты тайны хранить умеешь?» «Умею», – ухмыльнулся я. «А чего ты смеешься? Я тебе вполне серьезно говорю. То, что я тебе расскажу, мало кто знает. Тайна это. А почему ты хочешь мне ее раскрыть? Да чтоб ты не думал себе глупости. Я ж сразу понял, что ты решил, будто Вадим Сергеевич нам дает эти, как их там, анаболики», – докончил я. «Ну, так вот, глупости все это. Уж я точно знаю. И тебя хочу успокоить, чтобы ты там себе всяких гадостей не надумывал. Ну давай, расскажи. Только ты обещай, что никому не проболтаешься», – с серьезным видом сказал Сережа. «Слово даешь?» «Даю», – кивнул я, изобразив не меньшую серьезность. «Честное пионерское?» «Честное пионерское». «Ну хорошо», – он кивнул. «Тогда слушай. Был у нас в спортшколе в прошлом году один скандал. Тогда Константин Викторович Перегудин и с директором нашим, Павлом Николаевичем, и с тренером Вадимом Сергеевичем поругался. Подробнее, я весь превратился в один большой сгусток внимания. В общем, все началось с Вани Мельникова. Он тоже тяжелоатлет, кандидат в мастера спорта. У Константина Викторовича тренировался. Теперь вот, школу закачивает и собирается в армию. И брат у него есть младший, Виталик. Они соседи мои. Ну, Виталю ты знаешь, он из 6-го класса, на год старше нас. Знаю, подыграл Сереже я. Ну и что? А то, что Виталя тоже на тяжелую атлетику ходил. Сейчас уже бросил. Ну, перед тем, как бросить, мне все и рассказал. Короче, вот как дело было. Когда к нам Вадим Сергеевич пришел, Виталя перевелся к нему от Константина Викторовича. Очень уж ему новый тренер понравился. А потом Ваня Мельников от своего младшего узнал, что Вадим Сергеевич дает некоторым из группы какие-то таблетки. Ну и испугался почему-то. Все рассказал Константину Викторовичу. А Константин Викторович уже с этим вопросом пошел к директору. И что потом? А ничего, пожал плечами Сережа. Директор вызвал Константина Викторовича, вызвал Вадима Сергеевича, ну и рассказал ему, что Викторович того подозревает в том, что он анаболики в своей группе раздает. Вадим Сергеевич страшно на Константина Викторовича разозлился. Вроде как, они даже чуть не подрались. А потом Вадим Сергеевич возьми, да и расскажи всем, что, мол, да, дает он детям таблетки. Да только это витамины, аскорбиновая кислота, жир рыбий, ну и другие, спортивные. Ничего такого. Когда директор стал все это проверять, решил, что у Вадима Сергеевича никаких опасных таблеток сроду нету, что для детского здоровья угрозы тут никакой. Да только Константин Викторович почему-то с таким решением директора не согласился. Вот, значит, как, нахмурил я брови. Потому Константин Викторович в надежде и не тренирует. Он с Вадимом Сергеевичем враждует. Ну да, правда, вроде как, директор Константина Викторовича уговорил не горячиться. Убедил его как-то, чтобы их с Вадимом Сергеевичем ссору на люди не выносить. А Константин Викторович почему-то согласился, но в одном зале с Вадимом Сергеевичем работать не захотел, сказал я задумчиво. Правильно, кивнул Сережа, не захотел, вот и перевелся в ПТУ, сам перевелся, его никто не гнал. Вот, значит, как выходит. А Константин Викторович оказался твердый, все равно на своем стоит. Но как директор спортшколы его уговорил спустить все на тормоза. Константин Викторович за своих подопечных переживает, это сразу видно. Если б он был уверен, что Вадим Сергеевич пичкает детей всякой дрянью, так просто он бы не отступился. Значит, есть тут еще какая-то загвоздка. Надо бы по этому поводу с ним поговорить. Только как-то аккуратно, чтобы у него меньше вопросов ко мне возникло. Ну смотри, продолжил Сережа, ты мне слово дал, что никому не скажешь, что это я тебе все рассказал. Не скажу, Сережа, но у меня все равно к тебе просьба будет. Какая? Заинтересовался Сергей. Не пей свои спортивные витамины, отдай их мне. Раз уж это просто витамины, тебе тренер потом новые даст. А если один раз пропустишь, ничего страшного не будет. А тебе они зачем? Нахмурил брови Сергей. Хочу оставить себе, хочу убедиться как-то, что это и правда витамины, а не какая-нибудь гадость. Ну ладно, раздумав недолго согласился Сергей. На, возьми, раз уж тебе так будет спокойнее. Но я тебе и так скажу, витамины это. Раз уж даже директор школы ничего плохого у Вадима Сергеевича не нашел, то глупо будет сомневаться. Доверяй, но проверяй, сказал я, заворачивая таблетку и пряча ее в карман. Какой ты, Володя, подозрительный, а? Приподнял Сережа бровь. Ладно, Сережа, поехали с тобой домой. Времени уже, наверное, 6:00, а нам еще уроки делать. Слушай, мальчик, ну че ты пристал? Нахмурился полноватый мужик в клетчатой, незаправленной в брюки рубашке. Деньги я вам отдал? Отдал. Ну давайте тогда гуляйте отсюда. Он поднял от нас с Глебом взгляд, уставился куда-то вдаль. Вон, люди же ждут, не задерживайте. Чего вы вредничаете? Не сдавался я. Я вам что, весы, что ли поломаю? Или весь день на них тут буду стоять? Большой склад металлолома, находившийся в пользовании городской заготконторы, расположился в широком огражденном железным забором дворе. Разместился он на окраине нашего района там, где хатинки и низенькие кирпичные домишки начинали соседствовать с широкими дворами пятиэтажных хрущевок. За гаражами одного такого жилого массива и притаилось отделение заготконторы по Чермиту. Когда ко мне домой заявился Глеб, утро воскресенья уже плавно перетекало в полдень. Было тепло, ласковое майское солнце поднималось все выше и выше, чтобы занять свое обеденное место на синем небе. Глеб попросил меня помочь с металлоломом. Еще на неделе они с отцом-шофером собрали во дворе хлам, несколько старых ржавых железяк, бывших запчастей от отцовского самосвала «Газон», и решил на выходном отвезти их в заготконтору, но домой к отцу заявился начальник гаража, велел срочно ехать на работу по какому-то важному делу. Глеб же, вдохновленный таким интересным для советских детей делом, как сбор металлолома, пришел ко мне за помощью. Конечно, я не отказал. Уроки я выучил еще утром и собирался было пойти на местную площадку, чтобы позаниматься, но не расстроился, когда Глеб нарушил мои планы. К слову, в спортшоку на этой неделе я больше не ходил. Занимался пока что сам, худел, соблюдая диету. А еще, Всю неделю я старался поговорить с Константином Викторовичем, да только никак не получалось. Старый физрук будто бы сторонился меня, избегал. Даже после урока физкультуры, который проходил в четверг, он постарался скорее убежать, когда я вошел в его каморку, чтобы уговорить, если и не заниматься, то хотя бы позволить посещать спортзал на ПТУ, а заодно расспросить про скандал с таблетками. «Мне надо к завучу», — сказал он мне тогда. «Прости, Вова, у тебя дело какое-то, ну, давай потом». «Ну, давайте потом», — сказал я ему вслед, твердо решив, что в воскресенье, во второй половине дня, съезжу к нему домой. Глеб, кстати, вызвался составить мне компанию, как только мы закончим с его железяками. Вот мы и заканчивали. Времени у меня нету, обед скоро. Противился приемщик, а вон, еще людей принять надо. Он указал на двух мужиков, тащивших на плоскодонной тачке с узкими колесами целую гору металла. Гору составляла радиаторная батарея, рама от велосипеда, уличная водяная колонка и древний остов от детской коляски. Это, конечно, не говоря о всякой железной мелочи, присутствующей там в количестве, внушающем уважение. «А че тут у тебя, Михалыч?» — спросил старый тощий мужик, переводя дыхание и доставая из-за уха папиросу. «Да вот, пацан прицепился», — приемщик указал на меня взглядом. «Представляешь, требует, чтоб я его взвесил». Приемщик глуповато хохотнул. «Ну взвесь, раз ему так надо», — пожал плечами второй, пузатый мужик в тельняшке с рукавами. «Ничего, мы с Валерой подождем». «Они подождут», — хмыкнул приемщику я. Приемщик засопел, раздув ноздри, нахмурился. «Ну че ты, давай быстрей», — поторопил приемщика толстый. «Ну ладно», — решился приемщик. «Становись на весы, богатырь, ща посмотрим». Глеб, которого вся ситуация заинтересовала так, что озорная улыбка не сходила с лица мальчика, пискнул приемщику. «А меня можно? Ой, етить твою налево», — плюнул приемщик. «Ну хорошо, тебя следом». Я встал на широкий поддон старых железных весов, и приемщик нагнулся к шкалам. Смешно высунув язык, стал легонько передвигать грузчики. Так, сосредоточенно глядя на отчеканенные циферки, начал он. «Ты у нас получаешься, дай прикинуть, 49 килограммов». «Да», — удивился Глеб и всмотрелся в шкалы. «А почему ваши весы показывают 29? Чего?» Вдруг растерялся, а потом разозлился приемщик. «Какие 29, да ты, пацан, считать не умеешь». 29, удивился толстяк в тельняшке. «Какие 29, Михалыч?» — вклинился второй. «Ты че, ты нас обвешивал все это время, что ли? Пошли отсюда», — сдерживая смех, сбежал я с весов. «Погоди, только тачку заберу». Мы побежали вон из приемки. По пути подцепили Глебову тачку, и она теперь весело тарахтела позади нас. «Слышь, Михалыч, че за дела?» — слышалось у нас за плечами. «Мужики, да вы че? Да нормально у меня все с весами. Это мальчишка какой-то безграмотный попался. Ага, свести больше. Вот, наконец я смог узнать мой более-менее верный вес. До этого взвеситься было особо негде. И признаться, я ожидал меньших цифр на весах. Тем не менее я понимал, что работаю не зря, и моя диета с упражнениями дали свои результаты. Скорее всего, до нее я был тяжелее килограмма на 3. Я похудел, это было видно. Щеки чуть-чуть спали, а одежда стала немного свободнее. «Ты что, Вова, расстроился?» Не сбавляя ходу и немного запыхавшись, спросил Глеб. «Нет, а чего мне расстраиваться? Ну, целых 50 килограмм это пустяки», — сказал я. «Сгоню до 45. «Ладно, Глеб, давай закатим тачку до тебя домой, а потом к Константину Викторовичу». Константин Викторович отсоединил бронепровод от свечи на левом цилиндре своего Юпитера. Надев на свечку ключ, стал ее откручивать. Когда вынул, критически осмотрел черный нагар на электродах и отложил отработанный расходник. Потом он поднялся, полез в карман за новыми свечами. Солнце стояло высоко, и старый физрук, прищурившись, уставился в небо. Во дворе его дома кипела жизнь. Школьники, большой компанией играли в чухи, отмахивались от малышей дошколят, норовивших влезть в их игру. На лавке, под орехом, служившим одной из опор для небольшого деревянно-шиферного навеса, прятались от солнца старушки. Громко сплетничали о какой-то Ире. Витик, сосед Константина Викторовича снизу, с гулкими хлопками выбивал красный половик, перекинутый через турник. На него, с ненавистью в глазах, глядели ребята постарше, явно желавшие вернуть дворовой, сделанный из двух бревен и железной трубы, спортивный снаряд в свои руки. Да, протянул Константин Викторович. Потом он осмотрел электроды и новые свечи. Поругавшись под нос, чуть-чуть разжал их ножом. Когда он закончил с мотоциклом и сел в седло, чтобы проверить работу цилиндров, он как-то невзначай обернулся. Внезапно он увидел Володю Медведя и его друга Глеба, заворачивающих во двор. Константина словно молнией прошибло. В один миг в памяти прокрутился неприятный разговор с Вовиной мамой Зиной, в тот день, когда они с мальчиком вернулись с тренировки. Чувство вины, которое испытал тогда Константин, вновь проснулось в его душе. Устыдившись того, что он собирается сделать, Константин Викторович торопливо слез с мотоцикла. Прячась за низкорастущими кронами вишен, он покрался к подъезду, стараясь не попасться мальчишкам на глаза. «Костя!» — раздался вдруг зычный голос соседки Али. «Тьфу ты, Алька!» — напугался Константин Викторович и даже за сердце схватился. «Ты чего кричишь совсем, что ли по-человечески разговаривать не умеешь? А ты на черта снова свой драндулет бросил во дворе? В гараж нельзя его закатить!» — подбоченилась соседка. «Да я ж на нем свечи меняю. Ты поменял уже, я видела. А ты побольше нос в чужие дела суй. Ага, вот внучек мой упадет с твоего мотоцикла, будешь тогда знать. А ты его не пускай, все, не мешай мне, я сейчас приду». Константин Викторович заторопился домой, стараясь опередить Вову Медведя. Неожиданно прытко он взбежал по лестнице и скрылся за дверью квартиры. «Да чего ж я это делаю?» — спросил он у себя вслух, отдышавшись. Константин Викторович прислонился спиной к входной двери, уперся в нее затылком. «Докатился ты, Костя», — снова заговорил он с самим собой. «От дитя прячешься, убегаешь. Ух, стыдно. Да чего ж этот Вова такой настырный стал в последнее время?» Когда в дверь постучали, Константин Викторович аж вздрогнул. Затих, делая вид, что никого нет дома. Постучали снова, но уже настырнее. «Константин Викторович, я знаю, что вы там», — раздался из-за двери приглушенный голос Вовы Медведя. «Я слышал, что вы сам с собой говорите. Елки-палки», — прошептал себе под нос Константин Викторович. «А еще вас баба Аля сдала», — добавил Медведь. «Ага», — раздался высоконький голосок Глеба, «с потрохами. Открывайте, дядь Кость, ну что вы как маленький, тьфу». Сухо сплюнул Константин Викторович и отпрянул от двери. Когда он открыл детишкам, оба мальчика уставились на него своими взглядами. Глеб — наивным, Вова — упрямым. «Дело у меня к вам, дядь Кость», — начал Вова Медведь. «Володь», — Константин вздохнул, «ну я же тебе русским языком сказал, не могу я тебя тренировать, я...» «Смотрите, что нам раздают в спортшколе», — перебил его Вова и протянул свою пухлую ручку. Когда раскрыл ладонь, на ней покоилась маленькая беленькая таблетка. «Вы про это знаете?» — спросил Вова Медведь. «Глава 12. «Это Вадим тебе дал?» — нахмурив брови, спросил Константин Викторович. Он взял таблетку из моей ладони, покрутил в толстых, грязноватых пальцах. «Нет, одному из ребят, а я уже у него забрал. Вот сука такая, этот Рыков». «Рыков?» — я вопросительно приподнял бровь. «Вадим Сергеевич Рыков», — дополнил дядя Костя. «А это метан, анаболик. А это паскуда ею детей пичкает». «Знаю», — покивал я. «Откуда ты про такие вещи знаешь?» — нахмурил брови Константин Викторович. «Ну, мы так и будем у вас на пороге мяться, или, может, пустите нас на разговор?» — спросил я с улыбкой. Константин Викторович повел по нам с Глебом задумчивым взглядом. Глеб при этом смешно шмыгнул носом. «Ну ладно», — решился тренер, — «заходите. Чай будете?» Не дожидаясь нас, Константин Викторович пошел вглубь своей квартиры. Со спины показался он мне каким-то ссутулившимся, уставшим человеком. А ведь еще недавно, после первой моей тренировки, он просто просиял, когда увидел мою технику. Казалось, в нем снова проснулся вкус к тренерскому делу. А теперь дядя Костя опять потух. Ссора с мамой, кажется, не слабо подкосила дух старого тренера. «Давайте чай». Мы с Глебом прошли в прихожую, и я закрыл за собой дверь. Константин Викторович уже стоял на кухне, у покрытой слоем застарелого жира плиты. Поставив на огонь эмалированный чайник, он зажег конфорку. Потом сел за грязноватый стол. «Извиняйте, мальчики», — сказал он, — «ничего к чаю у меня нету, только вон, сухари остались. Могу сделать вам хлеба с сахаром. Будете?» Я, конечно же, отказался, но Глеб был не против. Пока грелся чайник, я почувствовал, как в маленькой кухоньке густеет унылая тишина, потому решил разогнать ее первым. «Вы знали, что в спортшколе детям раздают метан?» — спросил я, помня об обещании, которое дал Сереже. Все же, мне не хотелось без большой надобности приплетать Сергея ко всему этому делу. По крайней мере, пока что. Поэтому я решил сделать вид, что не знаю про ссору двух тренеров. «Знаю», — буркнул Константин Викторович, заливая заварник кипятком. «И что вы по этому поводу скажете?» «Паскудство это», — разозлившись, обернулся к нам Константин Викторович. «Паскудство и срамота. Я против всякого допинга в спорте, в любительском, в большом и тем более в детском. Работай, потом своим нужно завоевывать новые вершины, а не таблетки глотать. Об этом вы говорили, когда имели в виду, что против подхода Вадима Сергеевича». Константин Викторович выдохнул, опершись руками о стол, опустил голову. Потом все же успокоился и выпрямился. Принес нам с Глебом по чашке чая. Глебу, кроме того, подставил блюдце со смоченной водой и посыпанной сахаром хлебной горбушкой. «Тебе не сахарил», — сказал он мне, ставя передо мной маленькую кружечку. Константин Викторович сел за стол перед нами. «Не только об этом», — покачал он головой. «Детский спорт, он же нужен не только чтобы всех, поголовно, великими чемпионами делать. У кого-то хватит на это воли и трудолюбия, у кого-то нет. Чемпион, он на то и чемпион, что не каждый способен им стать. Да только это не значит, что нужно плевать на остальных», — согласился я. «Способный ребенок или нет, ему все равно нужно внимание тренера, чтобы мог он стать лучше себя самого прошлого». «Вот именно», — кивнул Константин Викторович. «Ты мальчишка совсем, и то понимаешь. А Вадим на все это чхал. Я был у него на тренировке», — сказал я. «Он целенаправленно отбирает только самых способных. На ребят, кто слабее, если у них даже и есть нераскрытый потенциал, ему все равно. И все тренировки он подстраивает под самых крепких детей, да еще и таких, кто сидит на его таблетках. Они при таком режиме, да, будут делать результаты, и даже делают, но остальным это все только во вред идет. Я даже замечал ребят, кто уже в явной перетренированности. Знаешь симптомы?» Немного недоверчиво нахмурил брови Константин Викторович. «Внешние, да, не перестаешь удивлять», — хмыкнул он, немного посветлев лицом. «Ты теперь тренируешься у Вадима?» «Нет, я ушел, когда увидел, что он ведет только несколько человек, и всю программу, весь тоннаж, под них рассчитывает, а на остальных ему плевать. Понял, с таким тренером мне не по пути. Он простой карьерист, хочет быстро показать результат руководству и прыгнуть на следующую ступеньку. Вот, я тоже это сразу увидел. Думаю, Алексей Владимирович, директор наш, тоже это видит. Он же не дурак, но держит Вадима за его результаты. Уцепился за него так, будто тот из золота сделанный», — кивнул Константин Викторович. «Вы что-нибудь с этим всем предприняли?» — спросил я. «Хотел предпринять», — помолчав пару мгновений, сказал старый тренер. «Когда я от одного из моих ребят узнал, что Вадим дает своим метан, тут же помчался к директору. Рассказал ему все, да только доказательств у меня с собой никаких не было. Ну вот, директор нам с Вадимом очную ставку и устроил. Вызвал его и передал ему мои обвинения. Вадим тогда возмутился, вспылил так, что мы с ним чуть прямо в кабинете не подрались. Он сказал, что дает детям просто витамины. Да, это ж нормально. Я тоже своим ребятам раздаю. Много кто так делает. Ну и Вадим сказал, что это нормальная практика. Когда мы втроем пошли к нему в кабинет, оказалось, что у него там и правда только витамины лежат. Но знаешь что, Вова, вы ему не поверили», — покачал я головой. «Да, метан можно спрятать куда угодно, можно в аптеке купить в любое время. Так что проверять кабинет — это просто куром на смех. А своим ребятам я верю, они мне как родные дети все и врать не станут». «Но все же вы не стали додавливать Рыкова, ведь в ПТУ вы оказались именно после всей этой истории». Константин Викторович отвел взгляд, поджал губы. «Я не жалею, что пошел на попятную», — сказал он. «Почему? Я бы мог пожаловаться руководству спортивного общества, дать делу ход, но нужны были серьезные доказательства, иначе выходит, мое слово против слова Вадима Рыкова, а доказательств у меня не было. Мальчишки Рыкова, с которыми я пытался поговорить, расспросить их, все как один твердили про витамины. Винить их нельзя, они, может, и сами не знают, что им дает тренер. Сережа был уверен, что это витамины», — согласился я. «Ну вот, наверное, все так думают», — вздохнул тренер. «Потому, писать жалобу, значит рисковать. Директор мне так и сказал, пиши, мол, но помни о последствиях. Вот только он считает, что я просто завидую Рыкову. У меня ж группа совсем исхудала, когда он появился. Ну и зарплата тоже. Если бы начались разборки, а доказать, что Рыков подсовывает детям анаболики, у меня найти не получилось бы, фигу мне с маслом, а не работу тренера. Вы и так собираетесь завязывать, сказал я. Скандал этот у нас произошел где-то в октябре. Мне нужно было ребят моих до конца школы дотянуть. Я ж знаю все ихние ошибки, знаю, кому ноги поднаростить надо, кому взрывную силу увеличить. У меня Федор Малинин в то время готовился брать кандидата. И что, я его так подставлю? Ну не мог я подвести тех, кто мне доверился. Не до риска мне уже. В прошлый раз, когда я на риск пошел, всем это боком вышло. В прошлый раз, спросил я, на миг Константин Викторович замер. В глазах его блеснул какой-то страх. Он нахмурился и, опустив голову, спрятал взгляд под своими выдающимися надбровными дугами. Да, да неважно, Вова, то дело былое. Короче, тут же перевел Константин Викторович тему. Короче, я спасовал. Сказал, что хочу дело замять. Правда, Рыков уже закусил у дела. Сказал, что не станет с таким, как я, делить спортзал. Делать было нечего. Я плюнул и пошел ребят в ПТУ тренировать. В тесноте, да не в обиде. Вы же понимаете, что так это оставлять нельзя. Понимаю, покивал он. Да только что я сейчас сделать могу, если выскочу, а доказательств не будет, обвинят меня в клевете, в том, что моральный облик советского тренера позорю. А если будут доказательства, вдруг вмешался Глеб, все это время слушавший нас, с таким интересом, словно в руки ему попался остросюжетный роман. «Да как ты их получишь-то?» — хмыкнул тренер. «Это только в детских книжках да в кино сыщики играючи распутывают сложные дела. А это жизнь, Глеб. Тут все сложнее. Я на кое-что другое надеюсь. Все же детей в беде оставлять я не хочу». «На что?» — спросил я. «На кого?» «Так вернее будет. Есть у меня старый друг. Мы с ним вместе росли. Вместе первые шаги в спорте делали, когда у нас, в городском ДК, первые секции стали появляться, всю Великую Отечественную прошли, переписывались, друг друга старались не потерять». Когда Константин Викторович замолчал, а взгляд его наполнили какие-то одному ему известные воспоминания, мы с Глебом переглянулись. «Я про Максима Валерьевича Ващенко говорю», — сказал он. «Был он в молодости спортсмен, тяжелой атлетикой, как и я, в армии увлекся. Потом, как и у меня, была у него спортивная карьера, тренерство. Да только я в городе остался, а Максима судьба, после войны, забросила в Ленинград. Стал он там тренером на хорошем счету. Потом переехал в Краснодар, поближе к родителям, пока они живы были. Так что, про родной Усть-Кубанск не забывал. Приезжал сюда, на малую родину. Он и у истоков нашего спортивного общества «Машиностроитель» стоял. Помогал организовывать нашу «Надежду». В общем, все его у нас в городе знают и уважают. Кстати, с твоим отцом, Володя, он тоже был знаком. Вы хотели попросить его помощь? Спросил я. Да. Письма писал ему про то, что детям у нас раздают метан в спортшколе. Да только он ни на одно не ответил. Константин Викторович сконфуженно кашлянул. Мы с ним с 70-го в контрах. Сильно поссорились. Не общались. Вот он, наверное, на меня обиду сейчас и держит. Не хочет на письма отвечать. А может, письма потерялись? Наивно спросил Глеб. Или он еще ответит, может, он просто занят. Да нет, Глеб, вздохнул Константин Викторович. Если б хотел, давно бы ответил. А жаль, его бы руководство общества послушало. Он очень авторитетный человек. Да только, пока никак с ним не связаться. Почему пока? Спросил я задумчиво. Он приедет через 3 месяца, сказал Константин Викторович. В начале сентября будут межрайонные соревнования, юбилейные для нашей «Надежды». Максим на них выступит судьей. Возможно, я смогу встретиться с ним там. 3 месяца. Долго, покачал я головой. Они ж там, у Рыкова, все это время будут жрать метан горстями. Здоровье портить. Да и нельзя надеяться на одного только вашего друга, Константин Викторович. А у тебя, Вова, никак получше предложение есть? Спросил недоверчиво дядя Костя. Может и есть, улыбнулся я. Хотя оно не отрицает ваш план действий. Скорее, они друг друга дополняют. Старый тренер нахмурил брови, задумчиво сморщил лоб. И в чем же твой план, Вова, заключается? Значит, Костя, ты говоришь, что у тебя группа появилась. Директор спортивной школы, полноватый и седой мужчина за 60, по имени Алексей Владимирович, откинулся на спинке своего кресла, сплел морщинистые руки на животе. У Алексея Владимировича было обрюзгшее лицо и большой нос картошкой. Маленькие очки, в которых он обычно читал школьную отчетность и документы, смотрелись очень потешно на его широком лице. «Так точно, Андрей Владимирович», – пожал плечами сидящий на стуле, перед директорским столом, Константин Викторович. «Я так-то не планировал новых ребят брать. Думал, доведу своих пятерых орлов до конца учебного года, и хватит. Пойду в школу работать. Уж до пенсии-то не так и далеко». Константин Викторович при этих словах рассмеялся, и директор школы на это кисловато ему улыбнулся. «А тут, на тебе. Появились и у меня желающие тренироваться, так что я пока остаюсь». «Очень хорошо», Андрей Владимирович заметил, что значок мастера спорта на лацкане его пиджака висит неровно, и тут же поправил его. «Не хотелось бы терять такого талантливого и профессионального тренера. Большое спасибо», немного притворно разулыбался Константин Викторович. На самом деле, директор школы Бунин, занявший эту должность 7 лет назад, не вызывал у Константина Викторовича никаких положительных чувств. Старый тренер знал, что директор школы – очень равнодушный к спорту человек, хотя и в прошлом мастер спорта по городкам, мало интересовался, чем живет спортивная школа «Надежда» на самом деле. Пожилой мужчина с головой ушел в бюрократию, общественную и партийную работу, активно поддерживал комсомольское движение города. Школа же, по сути, была у директора далеко не на первом плане. Это еще не говоря о том, что он держит у себя такого человека, как тренер Рыков. У Константина было бы меньше вопросов к директору, если бы он видел, что Андрей Владимирович работает от чистого сердца, что своей деятельностью старается принести пользу партийным и общественным движениям города. Однако тренер знал одно обстоятельство, которое во многом все перечеркивало: директор спортивной школы «Надежда» стал активно работать в партийном и комсомольском направлении как раз в тот момент, когда его 14-летний внук вступил в комсомол. Директор детско-юношеской спортивной школы «Надежда» Алексей Владимирович Бунин был карьеристом, а Константин терпеть не мог карьеристов. «Ну только есть у нас одна проблема», – вздохнул директор. «Тренировать-то ты где будешь? В ПТУ? Весь спортинвентарь оттуда уже перевезли на склад. Ну, если хочешь, я позвоню Василию Петровичу, в гараж. Попрошу у него машину, тебе только найти с кем погрузить».